Глава 21. Все прошло лучше, чем я мог себе предположить. Настолько хорошо, что по ходу разговора с княгиней я все время размышлял о том, как же так получается. Почему альтушки не могут нормально посетить торговый центр, но перед лицом настоящего кризиса вдруг начинают вести себя настолько вменяемо, настолько умно, взвешенно, предприимчиво, настолько взросло в конце-то концов. Но это хрен с ним. Другой вопрос, почему, чтобы начать вести себя взросло и взвешенно, им обязательно нужно доводить до этого самого кризиса? Пожалуй, это тема для долгой и вдумчивой беседы «С чего?». Желательно не на сухую. А там, глядишь, всплывет, что и мы такие же были, даже в ту пору, когда и совершали все свои подвиги. «Красиво», — сказала Елизавета Григорьевна, глядя на шаманку. Как я и просил, та сидела в лотосе, на помосте, и изо всех сил светилась татуировками. Чтобы достичь максимального эффекта, к ней мы заглянули в последнюю очередь, когда уже начало темнеть. Фух, вторые сутки без сна пошли. Дремота во время великого индюшачьего бдения не в счет. Баловство все это. Но я был вполне себе бодр и свеж. Все-таки магия подпитывала. После придется сутки отсыпаться, но сейчас бренная плоть активно поглощала запасы моего резерва. По счастью, практически неисчерпаемые. Да и картина на самом деле завораживала. Ведь Шестакова сейчас вовсю отрабатывала за ночное светило. Жидкий месяц едва ли мог организовать на поверхности озера лунную дорожку, но вместо нее в бликах воды играли разноцветные сполохи от магии Шестаковой. И ведь молодец какая, не спит. Должно быть, из-за того, что всю задницу себе на деревяшках отсидела. Но все равно держится девка. Из последних сил одержится. «Очень красиво», — повторила Фанвизина старшая и погладила себя по плечам, дескать, замерзла. «Не намеком. Это я точно могу констатировать. Во-первых, действительно похолодало, и есть с чего замерзнуть. Осень все-таки, хоть и теплая, исключительно, но вечера уже не те, что в августе. Во-вторых, княгиня ко мне пусть и оттаяла, но все равно особо слишком серьезная и обстоятельная, чтобы на всякое такое намекать в первые часы знакомства. Ну а в-третьих, рассматривать намек как более тонкий не приходится. Ну, я имею в виду проверку меня на галантность». Мол, так и так, заметил, что княгиня мерзнет, снял с себя куртку, предложил. А почему я так думаю? Да потому что нет у меня никакой куртки. Как был в футболке, так и попёрся княгине красоты показывать. И тоже, к слову, уже начал подмерзать. Ну, а в таком случае... «Ваше сиятельство», — сказал я. «Нас наверняка уже ждут к ужину». «Тогда пойдемте, Василий Иванович. Нехорошо, раз ждут». «Пойдемте», — согласился я. А затем вдруг машинально предложил княжне взять меня под руку. Ни к чему не обязывающий, вполне себе учтивый и дружеский жест. Что характерно, Фанвизина руку приняла и даже прижалась к моему плечу. Слишком прижалась или не слишком, обсуждению не подлежит. Правильно прижалась, как и надлежит даме с безупречным воспитанием. Клянусь, что почву я таким образом не прощупывал. Оно как-то само собой получилось. При этом врать не буду, интерес у меня есть, ну так. А с чего бы ему ни быть? Здоровая реакция здорового мужчины, без воздыханий, питания всяческих надежд и прочего надумывания. Так что я просто повел княжну прочь от озера и вернулся в прежнее русло. Надеюсь, ваше сиятельство, я удовлетворил ваше любопытство? О, Василий Иванович, более чем. А теперь кратенько о том, чем же я удовлетворял любопытство Фанвизиной. Леха чего справился с ролью мудрого наставника как нельзя лучше. К тому же Елизавета Григорьевна сама его узнала. Все-таки Фанвизина старшая принадлежала к тому поколению, для которых герой войны не просто устойчивое выражение. Заваруха с личем происходила на ее глазах. И более того, при ее непосредственном участии. Пока мы с Михеевым, Морозовым и будущими министрами прогрызались в авангарде, она с другими целителями следовала за нами и обеспечивала тыл. Моя фамилия даже тогда не светилась, А вот про Леху баек было сложено немало. Одно время их даже экранизировать хотели, но чего запретил. Скромный он, не любитель публичной славы. Еще, помнится, хотели вывернуть дело так, что капризный Михеев побывал на кастинге и забраковал всех актеров. Хотя Леха там и не появлялся даже. Пришлось потом одному режиссёришке лицо ломать, чтоб опроверг. И не суть. Суть в том, что теперь этот почти мифический персонаж тренировал сокурсницу дочери Елизаветы Григорьевны. И притом не ее одну. Ромашка предстала перед нами в своем зверином амплуа, отчего Фанвизина-старшая поначалу даже испугалась. Уж больно резко та выскочила из кустов, сверкая глазищами. Да и я, было дело, подумал, что мы сами начали себя закапывать. Однако дрессированный оборотень возымел успех. Потусторонняя зверюга, которых в мире раз-два и обчелся, у меня на хозяйстве внезапно усмирила свое животное начало и вела себя как шелковая, а потом еще и обернулась в высокую и чуть нескладную милаху с копной каштановых волос и обезоруживающей улыбкой. «А кактус этот...» «Как там Фанвизина сказала, если не ошибаюсь, артефакт планетарного уровня?» Охала, ахала и причитала, мол, что же будет, когда он вырастет и созреет. А я в ответ лишь загадочно улыбался и кивал. К слову, надо бы завтра узнать, наконец, у Стекловой, что это за колючая дрянь и почему все с ней так носятся. Но едем дальше. Со смертью прошли по краю. Я объяснил Фанвизиной, что так и так у девочки два дара, и что плохой, он на самом деле слабенький, да и не развиваем мы его. Вы что? Как вообще можно? А вот хороший, он прям настолько ого-го, что я даже собственную сестру выписал к ней репетитором. Не думаю, что княжна мне поверила прямо вот от и до, но тут все обернулось еще круче. Сперва она заинтересовалась Иринкой, как артефактором, который починил их семейную реликвию. Алое спасение. Я даже не догнал сперва, что речь про красный шарик идет. Так вот. Оказалось, что княгиня давно хотела эту приблуду восстановить и давно искала в сети артефактора, который был бы способен за такое взяться. И, внезапно, даже связывалась с Ирой, но тогда они не сошлись в цене. «Иерихон 111 и смайлик в виде хомяка», — рассмеялась княгиня. «Так это вы?» «Да. А вы, получается, фон Лизон?» — вспомнила сестра переписку в закрытом чатике. «А я еще тогда подумала, что вы меня разводите». «А я что, вы меня?» От никнеймов барышень я, конечно, остался под впечатлением. Я вот, например, везде, как Скуф или просто Вася, регистрируюсь. Зато девочка, от которой фанила некротической энергией, за всеми этими шутками и прибаутками как-то сама собой потерялась. Тем более, что теперь, повидав друг друга лично, смайлик в виде хомяка и фон Лизон договорились о дальнейшем сотрудничестве. Ну а после мы пошли глазеть на Шестакову, и, как итог, оказались здесь. «Кстати, кадет Шама!» — крикнул я, чуть обернувшись. «Домой!» Благо, взор княжны был устремлен вперед, и она не увидела, как затекшая всеми частями тела Ксюша Шестакова сперва рассыпалась из лотоса, а затем с грацией столетнего деда кое-как поднималась с настила. Еще и материлась при этом, как сапожник. Но матерщину я по губам читать умею. «Я хотела бы попросить контакт вашей сестры», — сказала Фанвизина. «Да без проблем», — ответил я. А затем, спустя несколько секунд, вполне себе ловкого молчания, получил комплимент. «Человека во многом делает его окружение», — улыбнулась княжна. «И ваше окружение, Василий Иванович, меня искренне радует и где-то даже восхищает». «Согласен. Из уст человека простого, возможно, это прозвучало бы и скупо, и сдержанно. Но для аристократки ее уровня попусту распыляться даже такими вот словами неприемлемо. Так что я оценил. Оценил и успокоился. То, что я Альту не отдам, я и так для себя уже решил. А вот то, что за нее не придется бодаться, вот это радует. Хотя... суматоха в любом случае будет палки в колеса вставлять. С другой стороны, ну, не задавит же она своим авторитетом целую княгиню. Да и вторая, как ее там, Анна Ивановна. Если Фанвизина-младшая выполнит то, что обещала, то и эта мадам тоже у нас в кармане. И, кстати...» «Это неприемлемо, Анна Ивановна», — донеслось до наших ушей, когда мы уже подходили к дому Альтушек. «Рынок так не работает!» Елизавета Григорьевна встрепенулась и нахмурилась. Но не со зла, а скорее от непонимания ситуации. Приложив палец к губам, она недвусмысленно дала мне понять, чтобы я помалкивал и в кои-то веки отпустила мою руку. «Но, Ольга Сергеевна! А что, Ольга Сергеевна?» Снова голос Фанвизиной-младшей. «Очень здорово вести торговлю со столь дружественным родом, но с чего вдруг мы должны платить за эту дружбу? Вам не кажется, что дружба князей Фанвизиных стоит куда дороже?» Елизавета Григорьевна как-то уж очень не по-княжески припала глазом между штакетинами забора. Я присоединился рядом. Признаюсь, тоже стало интересно подслушать. Фанвизина-младшая вместе с Болховской тем временем сидели в беседке, той самой, что неподалеку от лобного места друидов. «Анна Ивановна, я вам и так уже озвучила настоящую подлинную стоимость закупки, по которой мы работаем сейчас. Поверьте, за такую информацию хороший продажник уже убить готов. Все же просто теперь. Не надо торговаться, блефовать, угадывать. Просто соответствуйте». Судя по рыбьему взгляду Анны Ивановны, от реальной торговли она была крайне далека, и информация в голове просто не укладывалась. Муж закинул ее продавить свои интересы, которые заключались в том, чтобы торговать с Фанвизинами. Дальше и глубже княжна не копала. «Наверное, мне стоит поговорить с мужем», — наконец сказала она. «Передам ему ваши слова и посмотрим, что он скажет». «Вот», — улыбнулась младшенькая целительница, — «так и поступите». «Так и поступлю». Елизавета Григорьевна отлипла от забора и опять уставилась на меня с этой смесью удивления и уважения на лице. Сказала: «Однако...» И молча побрела к калитке. «Вы что, заставляете девочек готовить?» — спросила суматоха, но... Вот на этом охотничий запал в глазах. Эта хищная искра потухли. Не была она больше гончим псом, преследующим добычу. Не была свинюхой, учуявшей трюфель. Мерзопакостничать она продолжала, но продолжала как будто бы по инерции. Не знаю, как Кузьмич умудрился это провернуть и что он вообще такого сделал, но факт остается фактом. «У кадета Дольч сегодня дежурство по кухне», — пожал я плечами. «И поверьте, это мало чем похоже на армейское дежурство, учитывая условия и продукты, из которых готовят девочки. Не бойтесь, никто тут никого не заставляет перемывать ванну картошки. Да чего там, сейчас все сами увидите». «А вот и ужин», — крикнула Дольче, коленом открывая перед собой дверь. И черт, Дольч не подвела. Мясо. Нежная, буквально тающая во рту говяжья вырезка, порезанная на медальоны. Медальоны были веером разложены сбоку от хрустящих картофельных шариков, а сверху все блюдо укрывало шапкой из лука. Клянусь, из обычного репчатого лука, который под руководством Сан-Борисовича Алешина стал изысканным деликатесом. Прямо вот взрывом во рту. Солено-кисло-сладкое, без остроты, ну и ладно, причем раскрывающимся по очереди. «Что за соус?» — это я спросил. И Кузьмичу еще кивнул, мол, запоминай. «Красное вино, мед, соевый соус, капля коньяка, капля унаги. Подольше потушить и...» Дольче подняла бровь, явно что-то вспоминая. «И все. Ах да, еще щепотка любви». Довольно улыбаясь, добавила она дежурную шутейку лысого повара. Но и фишечки, само собой. Куда ж без них, высокой-то кулинарии. Сан-Борисович везде и всюду пихал ростки гороха, напихал их и сюда. Бубнил еще всегда, помнится, что сам проращивает его на окне и тем самым экономит заведению на микрозелени бесстыдные десятки, а то и сотни рублей. А ему никто даже спасибо не скажет. Но это от него. А Дольч, как огневичка, додумалась до собственных фишечек и зафламбировала мясо прямо при гостях. Магическим, само собой, способом, без всяких спичек и зажигалок. Аккуратненькими такими и дозированными вспышками из указательного пальца, чтоб ни у кого не возникло сомнений, какой у нее дар. После того, как блюда встали на стол перед гостями, все тарелки разом вспыхнули приятным голубоватым огнем. Я впечатлился. Остальные тоже. Но все это херня по сравнению со вкусом. Он даже суматоху окончательно добил. «Весьма, весьма», — как выразилась она, прикончив мясо одной из первых. и даже от рислинга не отказалась, как и остальные. Альтушки, разумеется, пили сок. Яблочный. Негласное перемирие было заключено. Разговаривать больше не о чем, все хорошо. Все по-старому, затем единственным и охренеть каким важным исключением, что теперь я такому положению дел рад. Так что да, это победа. А победа без единого выстрела, она ведь еще слаще. Я-то уж грешным делом подумывал над тем, чтобы подсунуть институтским госпожу суматоху в мешках вместе с демонами. «Василий Иванович», — подошла ко мне Фанвизина, — «скажите, а не могли бы вы еще раз сводить меня к озеру?» «Привыкла гулять после ужина», — улыбнулась она. «Весь день в делах, лишь вечер для себя». «Понимаю», — кивнул я и постарался взбодриться. «Как бы оно там ни было, Аскуфидонский в грязь лицом не ударит. Будем считать, что это мое последнее испытание, а завтра не то что выходной. Завтра объявляется отцепной в прямом смысле этого слова. Пойдемте». Заговорили не сразу. Сперва долго шли молча. Раскатанная грунтовая двухколейка, вечер, звезды, все еще сочная летняя природа, несмотря на начало осени. Лес кронами шелестит, сипуха Лехина мышей пугает. Ну, красота же! И для меня это простая красота, повседневность, а вот княжна явно что потерялась. Шла, глазела, улыбалась чему-то своему. Хм-хм. И лишь на подходе к озеру начала. «Хотела поблагодарить вас, Василий Иванович. Та сцена, невольными свидетелями которой мы стали...» «Когда через дырку в заборе подглядывали». «Именно». Фанвизина даже соизволила хохотнуть моим изысканным остротом. «Так вот, не знаю как, но под вашим благотворным влиянием моя дочь заинтересовалась бизнесом. Вы даже не представляете, какая это радость для меня». «Правда?» «Да. Я ведь ее никак не могла заставить хотя бы попытаться вникнуть. А тут вдруг сама учуяла родовые интересы. И ведь как отстаивала?» «Знаете, Елизавета Григорьевна, я подумал, соврать или не соврать насчет лидерства в группе «Альта», но тут вдруг понял, что сам с этим делом немного запутался. Полевым лидером отряда я вашу дочь назвать не могу, все же специфика дара, сами понимаете. Боец поддержки, но лидером коллектива — да, вполне. Она вообще у вас молодец, ответственная, сообразительная и духом очень сильная. Часто замечал, что для других девочек Оля явный пример для подражания. Так ведь? Да вроде так. Девки ведь все раз за разом отличиться успевают. Но это рыжая бестия у них в качестве хребта. Житейского такого, человеческого. Стекловая — это дисциплина и упертость. А вот она именно, что воплощение воли эдакой непокорной. Никто не лучше никого, никто не хуже никого. Но вот так. «Вы мне как будто про чужого человека рассказываете», — улыбнулась Фанвизина, а сама аж засветилась от гордости. «В своих мы всегда детей видим», — ответил я. «Все время они нам несмышленными кажутся». «У вас же вроде нет своих детей», — удивилась княгиня и тут же, понимающе кивнула. «Сестра?» «Сестра», — подтвердил я. О том, что мы уже подошли к озеру, я понял лишь по деревянному стуку помоста под ногами. За беседой как-то вдруг от всего отключился. «А хотя, если уж на чистоту, я ведь ее мало знаю», — вдруг продолжила Елизавета Григорьевна о личном. «Друзьями нас не назовешь». После тяжкого вздоха княжна остановилась и уставилась на воду. «Я ведь ее без отца растила», — сказала она и усмехнулась. «Отец ее там, на той войне остался, которую все мы прошли. Не подумайте, что ною. Это я сейчас не про грязные волосы и перманентную усталость молодой матери. Помощников по хозяйству у меня хватает. Это я сейчас про то, что пришлось тащить на себе все дела рода. Бизнес, производство, да еще и дар. Это же не только сила, но и обязательства». Еще один вздох. «Вчера только принц датский приезжал с подагрой». Тут уже я не удержался от смешка. «Ну как ему откажешь? Ведь отчасти из таких вещей и складывается внешняя политика». «Понимаю вас прекрасно, Елизавета Григорьевна, и понимаю ваши опасения. Молодой девушке обязательно нужен перед глазами пример крепкого, обстоятельного мужчины, на которого она может положиться, и...» Чуть было «ой», не вырвалось. Эта княгиня внезапно положила голову мне на плечо. «Василий Иванович», — мурлыкнула Фанвизина-старшая, — «расскажите о себе, а? А то ведь засекречено все, никакой информации про вас не достать. Ну и я рассказал. Ровно столько, сколько посчитал нужным, но явно чуть больше, чем человеку со стороны. Тепло почему-то на душе так стало. Светло, приятно. Влюбленность? Да черт его знает. Не мальчик я уже давно, чтобы голову терять в гормональных всплесках. Не задурею, хоть убей. Но если вдруг это и она, то самое, что ни на есть, правильное на свете. Такая, при которых первым делом думаешь не о сиськах Елизаветы Григорьевны, а сиськи тем временем есть, и они диво как хороши. А о ней, сейчас как феминист скажу, о ней как о личности. Интересный, сильный, правильная аристократка старой закалки, сильный маг, сильной дочерью и сильным родом, но явно не кандидат на то, чтобы не перезвонить поутру. Хорошая женщина, очень хорошая. И несмотря на голову на плече, что, мягко говоря, знак симпатии, позволять себе лишнего я не собирался. Так мы и проговорили, стоя на берегу озера и разговаривая о всяком аж до самой полуночи. «Приезжайте как-нибудь в гости, Василий Иванович», — сказала княжна уже по пути домой. «Польщен приглашением, ваше сиятельство, но лучше уж вы к нам, только с неофициальным визитом», — улыбнулся я, без проверок. «Тю!» — махнула рукой княжна и к моей немалой досаде отлипла от моего плеча. «Какие проверки? Можете считать за неумелый комплимент, Скуфидонский, но теперь я понимаю, что группа Альта в надежных руках». «Вы-то да», — согласился я. «А вот суматоха, она вроде бы тоже оттаяла. И, кстати, я все никак не могу взять в толк, почему». И тут... «Жестче!» — раздался крик откуда-то с поля. «Глубже! Давай же! Еще! Еще! Засаживай, как поле по весне!» «Да я засаживаю, ваше благородие, засаживаю! Глубже! Жестче! Поверьте, я стараюсь, как только могу!» Вместо луны эту ночь... своей ослепительной белизной освещала голая задница Кузьмича, что энергично дергалась где-то на стогу сена. Мужчина сидел в кресле. Мужчина гладил кота, лысого и толстого, как и он сам. Перед мужчиной суетился человек, которого в присутствии этого мужчины и мужчиной-то назвать было сложно. И суетился, не то слово, присмыкался. Лебезил, а после каждого сказанного слова глупо улыбался и заискивающе заглядывал в глаза, чтобы проверить, правильно ли все сказал. «Успокойся», — попросил мужчина, — «и переходи сразу к делу». «К делу? Да, сразу к делу». Человек распахнул ноутбук. Затем несколько раз чертыхнулся на предмет того, как же долго все грузится, а затем, наконец, включил запись. «Вот», — сказал он, — «вот смотрите». А на экране шла ничем не примечательная запись с внутренних камер имперского базара. «Вот-вот, видите?» Человек тыкнул пальцем прямо в компанию молодых девушек, тоже вроде ничем не примечательных. Вот только... протянул мужчина. Одна из девушек не отображалась на видео. Все ее лицо и тело было как будто специально заблюрено. Можно было бы списать на брак в работе электроники, но... «Смотрите, пятно за ней ползет. Куда бы она ни двинулась. И это оригинальная запись», — поспешил сообщить человек. «Никто к ней и пальцем не прикасался. Я вам клянусь. А вот другая». Другая запись с парковки пейнтбольного клуба «Морозов». И вновь та же самая компания девушек, и вновь та же самая история. Все отображаются нормально, а вместо одной — расплывчатое пятно. «И еще», — сказал человек, свернул видео и открыл десктопную версию блога некой барышни под ником «Натуленыш», наскроллил на нужный пост и включил воспроизведение. Если просматривать видео на телефоне, да при этом специально не всматриваться в то, что происходит за спиной блогерши, то все вроде бы нормально. Однако и здесь сам собой образовался этот странный, прямо-таки сверхъестественный брак. «Мы пробили всех остальных», — на опережение начал рассказывать человек. «Узнали все имена, все фамилии, да и вообще всю информацию, что есть в наличии. Это она, точно вам говорю. Служит в специальном отряде Альта при Институте одаренных под командованием некого Скуфидонского. Что за человек, пока непонятно, но мы изучаем вопрос». Снова протянул мужчина. Затем согнал кота. Кот от такого обращения недовольно зашипел. поднялся, подошел к компьютеру поближе и внимательно вгляделся в картинку. «А ты уверен, что это она?» «Уверен». Будто собака, голова кивака на приборной панели замотал башкой человек. «Точно она, уверяю вас. Вот она, эта паскудная воровка. Просто волосы из зеленого в розовый перекрасила».